«Граф Август Огарев», — представился гость, не подходя для рукопожатия. «Я по официальному делу, господин барон. Разрешите присесть? Прошу. Что вас привело? Проблемы с субсидиями? На этот счет мне ничего не известно, господин барон. Я из другого ведомства. Прошу ознакомиться». Он подался вперед и положил передо мной бумагу с сургучевой печатью. «Это нота от ведомства правопорядка и спокойствия». Придвинув документ, я сломал печать, развернул листок и принялся читать. Ведомство, которое упомянул граф, выражало озабоченность произошедшим инцидентом, смертью господина Менделя, также гибелью троих его охранников. Мне предписывалось волей его величества дать объяснение в устной или письменной форме представителю ведомства. «Объяснение давать вам?» – спросить я, подняв на графа взгляд. «Если угодно, можете сделать это позже, но не позднее трех дней с момента ознакомления с нотой. Незачем тянуть. Я записался к господину Менделю на прием, чтобы проконсультироваться насчет приобретения недвижимости. В справочнике он был указан как специалист в этой сфере. Однако господин Мендель по какой-то причине велел своему помощнику или охраннику, которого называл Гансом, напасть на меня. Кажется, он упомянул, что за мою голову обещана награда, и он не прочь ее получить. Ума не приложу, с чего он это взял. Нам пришлось защищаться. Моя охранница погибла, прикрывая меня. На обратном пути я был вынужден убить секьюрити господина Менделя, так как они препятствовали мне и пытались застрелить. Вот и все. Значит, свидетелей того, что на вас напали, нет? Помолчав, спросил граф. Я развел руками. Нет, увы. Но зачем бы мне было убивать господина Менделя? Я даже знаком с ним до того дня не был. Выглядит так, словно вы приехали к нему именно за этим. Однако нужен ведь мотив, ваше сиятельство, а у меня его нет. И потом, если бы я захотел разделаться с господином Менделем, то не вошел бы к нему всего с одним человеком. Да и вообще, провернул бы все тайно, и мы сейчас не вели бы этот разговор. Граф поднялся. Хорошо, я передам ваши объяснения ведомству. Если у нас появятся еще вопросы, мы будем вынуждены вас побеспокоить, как будет угодно его величеству. Проводив посетителя, я заварил кофе. Кто бы мог подумать, что смерть какого-то нечистого на руку адвокатишки вызовет переполох в Белом городе. Хотя, может, это стандартная процедура, для галочки. В конце концов, я, барон Скуратов, и мое слово чего-нибудь достоит. Вряд ли меня арестуют. Кстати, а могут меня вообще арестовать? Как тут обстоят дела с наказаниями дворянства? Надо бы провентилировать этот вопрос. Глава 34. В школе ко мне подошла Марина, чтобы спросить, можно ли указать меня как соавтора ее пьесы. Я категорически отказался. Когда девушка начала настаивать, сказал: «Это только твоя заслуга. Сама все придумала и написала. Я только подсказал пару раз». «Далеко не пару», — запротестовала Марина, но было видно, что ей приятно это слышать. «Ты потратил на меня кучу времени. Теперь у тебя есть пьеса, ее будут ставить в школьном кружке. Не переделка, как моя, а оригинальная. Когда кастинг? Завтра. Угадай, кто уже подошел ко мне закинуть удочку насчет главной роли? Неужели Лида? Ага, она самая. Еле пережила, что пролетела с Джульеттой, то есть Юлией, и теперь изо всех сил хочет вернуть былую популярность». Я ответила, что не мне решать. Пусть окучивает преподшу. «Но ты будешь участвовать в отборе актеров? Придется. Ты мне поможешь? Извини, совсем нет времени. Зашиваюсь. Жалко. Но на премьеру-то хоть придешь? Обязательно». Тут на Марину налетели подружки, и мне удалось ускользнуть. Кажется, девушку уже захватил театральный водоворот. Значит, скоро она переключится на постановку, а затем на собственную славу. Если Хомутов не облажается, все у них будет тип-топ. После четвертого урока Артем отвел меня в сторону и принялся расспрашивать об Ане. Похоже, решил таки перейти в наступление, или, как минимум, к осаде. На прямой вопрос ответил, что купил два билета на группу «Лицедея» и собирается пригласить княжну. Она как-то упомянула, что без ума от них. Думаешь, согласится? Если без ума, то наверняка. Вот только не купила ли она сама билет? Артем побледнел, как полотно. Пойду узнаю. Давай, беги. После школы я заехал в ресторан пообедать, заказал борщ, блинчики с мясом и какао. Когда добрался до замка, меня встретило сообщение, что Андронова наняла еще один экипаж шагохода. И еще генерал интересовалась, будут ли в моей армии вертолеты. Пилоты, которые хотели перейти ко мне, получили хорошие предложения от других родов, но ждали ответа. «Нанимай их», — сказал я, — «вертушки будут». Надо было ехать в Белый город на выставку, однако я понятия не имел, какие машины брать. В коптерах вообще не разбираюсь. Мне снова требовалась помощь военного спеца. Однако одалживаться второй раз у Маргасова не хотелось. «А кто-нибудь из этих твоих пилотов может сказать, какую машину лучше покупать?» — спросил я Андронову. «Думаю, да. Пригласить одного из них для консультаций, лучше бы нам с ним сразу съездить на выставку». «Хорошо, господин барон, я договорюсь. На завтра, хоть сегодня». Через пару часов явился Свечкин с отчетом по проверке входов в метро. «Быстро вы», — заметил я, показывая ему на кресло, — «разделились на 7 групп, 3 ложных и 4, с моими архаровцами. Провели ревизии объектов, нигде ничего не вскрыто. Кажется, тем, что вас интересует, люди барона вообще не занимались. Даже охраны не было, патрули пару раз поинтересовались, чем мы заняты, да прошли мимо. В 2 объекта мы вообще попали, никого не встретив. Так что вряд ли господин Пешков собирается оставить после себя сюрпризы. Расскажите, что вы обнаружили. Как выглядят входы в метро? Я не был во всех 4, но приказал сделать фотографии на случай, если вы захотите взглянуть. Ну и вообще, для отчетности. Угодно посмотреть? Свечкин достал из кармана 2 снимков и протянул мне, с разных ракурсов и изнутри. Я проглядел фотографии. На 3 комплектах были жилые дома. Через них тайно в сокровищницу не попадешь, неинтересно. А вот на 4-м запечатлелось изображение ночного клуба. Интерьер меня не интересовал, хоть и был выполнен довольно изобретательно, в японском стиле. Скорее всего, здесь и находится вход в хранилище артефактов. Любой член рода может войти сюда и выйти, не вызвав подозрений. Да и вывести что-то в грузовике не проблема. «Кому принадлежит клуб?» – спросил я. «Вам, роду Скуратовых». Там не было людей барона, нет, они занимают стратегические объекты, клуб к ним не относится. Хорошо, спасибо, вы меня успокоили, займитесь теперь вплотную князем Каминским. Уже, ваша милость, когда начальник разведки ушел, я вызвал Антона. У нас есть ночной клуб, называется Вишневый сад, позаботься о том, чтобы он возобновил работу, и отправь туда надежную охрану. «Сейчас, господин барон», – удивился управляющий, – «у нас столько срочных дел, что, это как раз из их числа», – перебил я, – «нужно поддерживать моральный дух бойцов, нельзя только работать, развлечения тоже необходимы, даю тебе 2 недели, найми толковых людей, менеджера, который в этом разбирается, все, иди». В конце дня позвонил Емельянов, сказал, что готов обсудить, как я могу помочь его клану укрепить позиции. Договорились на 4 часа следующего дня. Глава 35. С мафиозным боссом встретились на относительно нейтральной территории, в ресторане. Владел ли им клан Емельянова, не знаю, но заведение считалось вполне респектабельным и выглядело соответствующе. Соседние столики заняли наших телохранителей. Не вперемешку, каждая группа за своим. Емельянов был в темно-синем двубортном костюме, белой рубашке и бордовом галстуке. Впечатление портили разве что массивные золотых кольца на пальцах. «Давайте сразу к делу, без расшаркиваний», — предложил я, как только мы сделали заказ и отпустили официанта. Есть я не собирался, мало ли, вдруг босс таки владеет рестораном и решил меня отравить, так что выбрал всего 2 блюда. «Что вам нужно, чтобы укрепиться, прежде всего?» Емельянов хмыкнул. «Показать остальным, что, наезжая на меня, они наезжают на вас, барон. То есть вы ждете, чтобы кто-нибудь объявил вам войну?» «По сути, да. И кое-кто к этому готовится. Когда решится, я должен дать такой ответ, чтобы больше было неповадно. А сил маловато, честно скажу. Во время передела полегло немало моих бойцов. Если пара боссов объединятся, то вполне могут меня спихнуть. Конечно, потом и сами перегрызутся. Но мне-то что до этого, резонно. И кто эти боссы? Вы имена хотите знать?» Хмуро поинтересовался Емельянов. «Имена, клички, явки, пароли, все, что у вас на них есть. И зачем? Станете свои белые ручки марать? У меня в замке отличный запас мыла, душистого, в виде лилий. Могу и вам одолжить, если нужно». Емельянов вперился в меня тяжелым, мрачным взглядом. Он словно никак не мог переварить, что обсуждает все это с подростком. Наконец, кивнул. «Хорошо, я поделюсь с вами инфой. Но что вы собираетесь с ней делать? Слышали про обезглавливающий удар? Предлагаете убить боссов?

Простолюдины. Дети, когда возвращаются домой, последние приходят в 6. Не подойдет. Дальше. Под Гущиной живет мужчина 32 лет, с девушкой. Вместе 2 года. Целый день на работе. Она возвращается в 7, он, в 7:30, уходит в 9 утра. Справа от Гущиной квартира занята охраной Каминского. Слева жилплощадь принадлежит старушке 74 лет. Одиноко, держит кошку. Ее дочь проживает в другом секторе с мужем, мать навещает раз в месяц, в последних числах. Характер у старушки какой? Сварливый. Достает соседей, жалуется на шум, пишет домуправу жалобы. Все ее ненавидят. Отлично. Вы собрали на нее полное досье? Думаю, да. У меня с собой. Оставьте мне. Когда Свечкин вышел, я долго изучал бумаги, прикидывая, как лучше использовать информацию. Затем отправился к себе и занялся медитацией. Очистив разум от всего лишнего, еще раз прогнал примерный план. Кажется, должно сработать. Но исключать случайности нельзя. Они, черт бы их побрал, имеют неприятную привычку случаться. Подняв трубку, я набрал приемную. Ответил Антон. «Позови Марту». Когда девушка произнесла «да», господин барон сказал: «Отправь ко мне Есению в кабинет. Я сейчас туда приду». Без падшей до Каминского было не добраться. Во всяком случае, без потерь, шума и подозрений, которые упали бы на зеленых. Я же собирался провернуть все шито-крыто. Когда Есения вошла, указал ей на кресло для посетителей. «Мне снова нужна твоя помощь». «Слушаю, господин барон». «Для начала ответь, как ты относишься к вредным старушенциям, изводящим окружающих?» «С жалостью, ваша милость». «Как правило, это одинокие несчастные люди, которым не хватает внимания близких. Они чувствуют приближение смерти и впадают в отчаяние. Чтобы отвлечься, достают всех вокруг». «Очень точная оценка», кивнул я. «Значит, неприязни у тебя к ним нет?» «Нет, господин барон». «Отлично. Вот по этому адресу проживает одна из подобных особ. Дочь навещает ее редко, раз в месяц. Подружись с ней. Только измени внешность и старайся не светить лицо на камеры. Вы хотите ее убить?» После паузы спросила девушка, глядя на листок с адресом. «Упаси Боже! С какой стати? Мне просто нужно попасть в ее квартиру. Старушке ничего не угрожает. Что мне нужно будет сделать в квартире, когда она меня пригласит?» «Тебе, ничего. Проведешь туда меня. В качестве кого? Брата? Нет. Сначала познакомься со старухой, добейся ее расположения и сделай так, чтобы она пригласила тебя на чай. Посидите, поболтайте, а потом наведи ее на мысль о совместном ужине. Он должен состояться во вторник или пятницу. Скажи, что сама купишь продукты и все приготовишь. В качестве сердобольной легенды, которая отзовется в сердце объекта, предлагаю следующую. Ты недавно похоронила мать, тебе одиноко, ты чувствуешь себя потерянной. Справишься?» «Думаю, да». «Господин барон, когда мне приступать, сегодня или завтра? С тобой будет охрана. Не хочу, чтобы такой ценный сотрудник, как ты, пострадал или пропал». «Я могу за себя постоять», — вскинулась девушка. «Не сомневаюсь, но мне так будет спокойней. Позови Марту, пожалуйста». «Рисковать человеком, способным открыть дверь в сокровищницу? Нет уж, дураков нет. Есения будет окружена самыми лучшими телохранителями из тех, что у меня есть». Когда пришла Марта, я объяснил ей, что требуется. «Будьте незаметны, но далеко не отходите. За Есению отвечаешь головой, в прямом смысле». «Слушаюсь, господин барон». «К ней никто и близко не подойдет, кроме старушенцы». Отпустив падшую, я уже собрался было заняться другими делами, как вдруг позвонили от Шуваловых. Кто бы это мог быть? Оказалось, Маша. «Тебя очень трудно застать», — заявила она с упреком, едва услышав мой голос. «Где ты все время пропадаешь? Мне ни разу не передавали, что ты звонила». «Я и не звонила. Это я так, чтоб не расслаблялся». «Ладно, шутки в сторону», — добавила она строго, будто это я нес чушь, а не она. «Ты вообще помнишь, что у тебя через 2 недели днюха? Или тоже забыл? Просто я подумала, что не мешает напомнить, а то ты, вроде, не чешешься. Нормальные люди приглашения уже рассылали бы. Я, конечно, не навязываюсь. У меня через 2 недели день рождения», — перебил я. «Ну, класс, так и знала. Ты что, правда, забыл? Получается, да. Спасибо, что предупредила. На здоровье. Пора готовиться. Для тебя эта днюха вообще символичная. Нужно отпраздновать всерьез». «Почему это?» «Как почему? Во-первых, ты выжил. Можно даже сказать,

поэтому хочу попросить об этом вас». Самсонов сцепил пальцы на животе, задумчиво подвигал губами. «И мне придется рекомендовать ваших людей к принятию в рот в качестве вассалов», — проговорил он. «К тому же, вы, вероятно, хотите, чтобы ваша молодая свора и псари поучаствовали в охоте. Я прав, абсолютно, господин Самсонов. Вашей проницательности можно лишь позавидовать, как и вашей предприимчивости. Однако дело в том, что, хотя я не против вам поспособствовать, дикая охота – дело опасное и затратное, ее не устраивают без необходимости». Он сделал паузу, предлагая мне озвучить цену услуги. «Я это отлично понимаю, поэтому предлагаю вам взаимовыгодный обмен. Вы упомянули, что были бы не прочь заполучить земли барона Пешкова, однако ни его смерть, ни смерть его сына вам этого не обеспечит. Удел унаследует племянник или еще кто-нибудь, и я уверен, вы даже знаете, кто именно». Самсонов кивнул. В его глазах зажегся интерес. Ему было любопытно, к чему я клоню. «Вам нужно, чтобы весь род или был скомпрометирован, или претендентов на удел не осталось. Согласен с вами, господин Скуратов. Задача непростая, признаю. Предлагаю вам решить ее. Не спрашивайте, как. Это мое дело». Барон приподнял брови. «Амбициозное заявление. Уверены, что сможете выполнить обещанное, если вы примете мои гарантии в качестве оплаты. Хм, не представляю, как вы собираетесь это устроить, но готов согласиться на такие условия. Дикая охота вам ведь нужна не завтра, и даже не послезавтра. Свора еще не подросла, да и кандидаты недостаточно потрудились». Самсонов кивнул. «Если вы уверены в успехе, то я согласен. Будем вам дикая охота, и рекомендации, и два гуля», — вставил я. Барон усмехнулся. «Два, не многовато ли? Мне нужно два. Что ж, за земли Пешкова, невелика цена, договорились». Мы пожали друг другу руки. «Ничего, что барон, ваш кузен?» — спросил я. «Родственные чувства не взыграют в последний момент, он никогда мне не нравился, и не думаю, что вообще нравится кому-либо. А вот о вас я этого не скажу, господин Скуратов. Такого союзника я был бы не против заиметь, и уж совершенно точно, мне не хотелось бы стать вашим врагом». Глава 38. Через три дня в пятницу Есения доложила, что договорилась со старухой поужинать. «Я иду к ней в 8 вечера», обещала все купить и приготовить. Оксана Григорьевна очень обрадовалась, сказала, что давно ни с кем не разделяла трапезу, так прямо и выразилась. До этого мы с ней только чай пили с печеньем, даже заявила, что купит бутылку вина. Мол, 100 лет не пила, а в хорошей компании, почему бы и нет. «Отлично, выезжаем в 7, как раз успеешь зайти в магазин. Ваша милость, придется ли мне готовить и даже пить вино? Собирайся, тебе еще гримироваться». Выехали вовремя. Падшие были не из тех женщин, которых приходится ждать. К сборам подходили дисциплинированно, с военной ответственностью, как к части операции, чем они и являлись. Кстати, машину припарковали метрах в 30 от дома, тачка была неприметная, без гербов. Охрана, к досаде Марты, осталась внутри. Мы с Есенией вышли вдвоем. «Сначала сюда», — указал я на темную подворотню. «Когда скажу, направляйся к подъезду. По пути не оборачивайся и вообще веди себя так, словно ты одна, в доме тоже». «Слушаюсь, господин барон». В подворотне я призвал тень. Благодаря позднему часу с исчезновением проблем не должно было возникнуть. «Вперед», — сказал я. Девушка двинулась к дому, где жила старуха. Через минуту поднялась по ступенькам, нажала кнопку домофона. «Да», — раздался женский голос. «Это Алена», — проговорила Есения. «Входи, деточка». «Открываю». Кажется, вредная корга, и правда, прониклась к новой знакомой. Пискнул замок, и девушка открыла дверь. «Теперь шагай медленно», — предупредил я тихо. «Буду идти в твоей тени, не оборачивайся». Легким кивком Есения подтвердила, что приказ понят и принят. Мы прошествовали мимо читавшего газету консьержа, сели в лифт и поднялись на 9-й этаж. Когда двери открылись, пошли по коридору. Мне приходилось немного расширять тень, чтобы не выбиться из нее. Так мы добрались до квартиры старухи. Было без 10:08. Есения постучала. Дверь тут же распахнулась. Я увидел женщину в сером шерстяном платье, на морщинистой шее, жемчужные бусы, в ушах, маленькие золотые серьги. Выглядела обитательница квартиры опрятно, источала тонкий запах дорогих духов. «Заходи, милая», — засуетилась она, расплывшись в приветливой улыбке. «Вот тапочки тебе приготовила, надевай. Это продукты, давай я отнесу на кухню». Да я сама, Оксана Григорьевна, не дала Есения. Тяжело. Она скинула ботинки, сунула ноги в шлепанцы и направилась в арку справа. Здесь уже не было нужды прятаться в тени падшей. Прихожая и так была освещена тускло. Хозяйка квартиры последовала за девушкой. Я слышал их приглушенные голоса. Так, пора действовать. Вытащив снаряженный шприц, я двинулся на кухню. Старуха стояла ко мне спиной. Когда я вонзил иглу ей в шею, она вскрикнула и подняла руку, но я придержал ее, вводя снотворное. Подействовал состав практически мгновенно. Есения помогла уложить женщину на угловой диванчик. «Она спит?» – спросила падшая. «Да, когда придет в себя, скажешь, что ей стало дурно. Потом поужинайте, как планировали. Милая беседа и все такое. Поняла, что теперь? Дождемся приезда Каминского». Мы уселись в гостиной, комнате, которую от квартиры Гущиной отделяла только стена. Новый глава серого клана явился спустя 8 минут. Было слышно, как он вошел в соседнюю квартиру. Я вытащил из сумки баллон с усыпляющим газом. К нему крепился тонкий шланг длиной 30 сантиметров. «Нужно отверстие под него», — сказал я Есении. Она меня поняла, встала, подошла к стене и приложила к ней ладонь. Показался зеленый дымок, и в обоих появилась дырочка диаметром в 2 сантиметра. Просунув в нее трубку, я открутил вентиль. Газ был без запаха, так что почуять его в соседней квартире не могли. Выждав минут 5, я кивнул падшей. «Дверь». Девушка проделала ее чуть правее. «Прими вот это», — сказал я, протянув ей капсулу с антидотом. «Нужно разжевать. Сам я проглотил такую же. Открывай». Я вошел первым. Гущина лежала на полу, а Каминский стоял возле нее на коленях. Когда он поднял на нас взгляд, лицо у него было встревоженным и удивленным. «Вы кто такие?» — проговорил он после короткой паузы. Видимо, сразу не сообразил, что дверь, в которую мы вошли, только что появилась в стене. Меня же неприятно поразило, что Каминский не вырубился вместе с любовницей, но размышлять об этом времени не было, тем более, что князь сориентировался на удивление быстро. Перед ним возник клубок змей, которые с шипением бросились к нам. Его дар я уже видел у Кирилла и читал о нем, так что понимал, князь сможет и защиту выставить. Поэтому уклонился влево и обратился к Беру. Для этого требовалось секунд 5. Я еще не умел призывать дар так же быстро, как Каминский. Есения отпрыгнула к окну. Змеи промахнулись, но тут же раздались в стороны. Часть атаковала девушку, а остальные – меня. Падшая запрыгнула на комод и выхватила пистолет, но пускать оружие в ход не торопилась. Против змей пули бесполезны, а князя убивать ей приказа не было. Я кубарем откатился к арке, ведущей в прихожую, выиграв требующееся для призыва Бера время. Синхронизация. Когда призрак окутал меня, я ударил змей когтями. Посыпались срубленные головы. Подпрыгнув, я полоснул по люстре. Посыпались куски конструкции и стекло, свет погас. Я тут же обратился к тени. Тем временем Есении пришлось перемахнуть на стол, чтобы избежать укусов змей. Каминский переместился вправо с явным намерением рвануть к выходу из квартиры. В этот миг я исчез. Метнувшись к князю, пригнулся, чтобы избежать атаки змей, расползавшихся во все стороны. Каминский использовал защитную технику, развернув перед собой подобие змеиного капюшона. Я зашел справа, подхватив с комода тяжелую пепельницу. Резкий удар, и стекло врезалось князю в череп. Покачнувшись, тот начал падать. Змеи с шипением растворялись в воздухе. Я подхватил Каминского, чтобы тело упало без стука. Не хватало, чтобы охрана услышала из-за стены нашу возню. Хорошо, хоть уничтожение люстры их не привлекло. «Принеси с кухни нож», — велел я спрыгнувший со стола Есении. «Побольше». Убрав пушку, девушка исчезла в недрах квартиры, но скоро вернулась, держа в руке нож. Я забрал его у нее и, опустившись на колени, тщательно вымерил угол, под которым могла бы нанести удар Гущина. Пришлось учесть рост обоих, и ее, и Каминского. «Она левша или правша?» — спросил я. «Минутку, господин барон», — Есения вышла на минуту. Судя по расположению предметов на письменном столе, правша. Блокнот и карандаш возле телефона проверила. «Да, ваша милость, тоже справа». Я вонзил нож в шею Каминского. Полилась артериальная кровь. Еще 3 удара потребовались для маскировки. Ни один из них не был смертельным. Выглядело так, словно разъяренная девушка неуклюже била любовника, и один раз ей повезло. Протерев рукоять ножа, я вложил его в ладонь Гущиной. «Зачем ей убивать князя?» — спросила, глядя на инсценировку, Есения. «Ревность. Каминский собирался жениться, не на Гущиной. Она разозлилась и прикончила любовника. Люстра портит впечатление. Ее разрушил Каминский. Случайно. Вообще, неважно. Объяснение найдется. Почему князь не отключился от газа? Понятия не имею, но подозреваю, что дело в его даре. Видимо, он дает устойчивость к ядам. Я этого не знал. Думаю, Каминские скрывают этот факт. Все, хватит трепаться. Уходим. Тебя еще ждет ужин со старушкой, а вину надо дать время подышать. Глава 39. Я ждал, пока Есения наплетет старушке про обморок, выслушает жалобы на годы и здоровье, а затем наблюдал ужин с задушевными разговорами и распитием бутылки вина. Падшая пригубливала и старалась быть милой, а ее собеседницу быстро развезло. Она начала клевать носом и, в конце концов, отправилась спать, извинившись за то, что не смогла дольше составлять компанию. Все это время я сидел в соседней комнате. Ни разу даже в тень уйти не пришлось. Хозяйка квартиры гостью одну не оставляла. Когда старушка прикорнула, я вышел. Охрана Каминского начнет беспокоиться минут через 20. Пора нам уходить. Отпечатки пальцев стираем. Справились мы с задачей быстро, благо, особо ничего лишнего старались не трогать. Впрочем, подозрений на гостью пасть было не должно. С чего бы? Ну, поссорились любовнички да порешили друг дружку. Банальная бытовуха. Не считая того, что одна из жертв, новоявленный князь. «Мне не оборачиваться?» – спросила Есения, открывая дверь. «Да, следуем тем же манерам». Препятствий не возникло. Охрана ждала обычного часа, когда князь покидает любовницу. И то стучаться начнут не сразу. Мог же Каминский задержаться ненадолго. У нас в запасе было достаточно времени, чтобы убраться. О происшествии объявили только вечером следующего дня. Я смотрел репортаж у себя в покоях. Кадров из квартиры не было, зато показали следователя, топившего за несчастный случай. Видимо, клан позаботился о том, чтобы Гущину не упоминали. Конечно, теперь ее существование особой роли не играло. Жениться на дочери Машкова уже некому. Однако для серых было бы конфузом, узная все, что их главу прирезала любовница. Особенно учитывая, что поносить титул он успел без году неделю. О люстре, как я и предполагал, речи не зашло. Скорее всего, списали на дар покойного. Я не торопился предъявлять счет Шуваловой. Хотя, уверен, она догадывалась, что без моего участия тут не обошлось. Время получить должок еще не пришло. Нужно подготовить почву. К тому же, были у меня и иные заботы. Лукьянов, объявивший награду за мою голову. Смерть посредника никоим образом данный факт не отменяла. Возможно, барон даже накинул денег к прежней сумме, за вредность, так сказать. Кроме него предстояло разобраться с боссами, зарящимися на территорию Емельянова. Тут я особых проблем не предвидел. Они и сами друг дружку мочили вполне успешно, хоть и грубо. Несмотря на то, что Емельянов предоставил информацию по своим конкурентам, отдел разведки все равно получил задание собрать сведения о Василии и Сиплом. Так надежнее. Ночной клуб «Вишневый сад» готовился к открытию. Я собирался посетить его на днях, чтобы под видом проверки готовности найти вход в хранилище артефактов. Есения учила меня фехтованию. Я инструктировал снайперов, как поражать цели, перемещаться и избегать ответного огня в городских условиях. Осваивали они это дело быстро, однако все упиралось в отсутствие гули, и эту проблему нужно было решать. Однако ускорить процесс с возможным не представлялось. Симураны не могли размножаться и расти быстрее. В школе поставили пьесу Марины. Молчанова таки получила главную роль и блестяще с ней справилась. Вся труппа в одночасье стала созвездием на Преображенском небосклоне. Фустова оказалась окружена толпой поклонников. Я, уйдя в тень, в переносном смысле, не мешал ей наслаждаться вниманием противоположного пола. Хомутов действовал решительно, напомнив девушке об их совместном прошлом и, кажется, угрозами отвадив наиболее опасных с его точки зрения конкурентов. И все же, план работал не так хорошо, как хотелось бы. День на третий после премьеры Марина поймала меня в вестибюле, отвела в сторону и спросила, настороженно глядя в глаза: «Коля, ты что, меня избегаешь? Только честно». «Нет, конечно. С какой стати? Мы почти перестали общаться. Меня это очень беспокоит. Просто не хочу тебе мешать пожинать плоды заслуженных трудов», — улыбнулся я. «Ты теперь звезда, и...» «Я так и знала», — перебила девушка, всплеснув руками. «Это все из-за проклятых поклонников. Ты решил, что у меня есть к кому-то из них интерес, или что я снова стану встречаться с Ростиславом? Клянусь, этого не будет никогда. Марина вдруг сделала ко мне шаг и робко, застенчиво улыбнулась. «Мне ты нравишься», — сказала она тихо. «Понимаешь, черт, а вот это уже совсем нехорошо». Девушка перешла черту невозврата, не поинтересовавшись, что я думаю на этот счет. Впрочем, ее легко понять. Она-то решила, что я отступил, считая, будто она меня забыла из-за свалившейся на нее популярности, на что я и рассчитывал. Однако Марина оказалась из другого теста. Есть такие женщины, которые верят лишь в единственного, посланного судьбой, и выбрав его, почитают за подвиг пронести верность и любовь сквозь все препятствия и невзгоды. Это, конечно, самые преданные особы, достойные восхищения, кроме шуток, но они же и самые опасные, потому что избавиться от них трудно и чревато. Отказ они воспринимают как предательство, не только их лично, но и самой идеей любви. В общем, я неверно оценил Марину. Меня это раздосадовало, но не удивило. Женщин вообще трудно понять. Нужно очень хорошо их знать, чтобы манипулировать с гарантированным успехом. И то, я бы поостерегся. Поэтому меня до сих пор напрягает, что приходится задействовать Есению в операциях по устранению. Кто ее знает, что у нее в голове за дисциплинированностью и четким исполнением приказов. Может, девочка уже страдает, что вынуждена участвовать в убийствах, а наш воин, вдобавок из благородных, не дай бог решит, что я ничем не лучше навыка, от которого она ушла. Чем это для меня обернется? Ничего такого у меня и в мыслях не было, ответил я Марине. Что ты такое говоришь? Мы с тобой друзья, и никакие поклонники этого не изменят. Просто мне не хотелось тереться рядом. Это выглядело бы так, словно я пытаюсь всем напомнить, что по моей пьесе тоже ставили спектакль. Понимаешь, однако девушка изменилась в лице еще прежде, чем я договорил. «Друзья?» – переспросила она дрогнувшим голосом. «А разве нет?» – пришлось изобразить удивление наивного дурачка. «Да, конечно», – пробормотала, глядя в сторону, Марина. «Само собой», – она кивнула. «Ладно, я рада, что ты на меня не в обиде, что ты, никаких обид. Я от всей души за тебя рад, честное слово». И все же, Фустова была не из тех, кто сдается, когда на кон поставлена вечная любовь. Зря, что ли, поэты всех времен слагали о ней стихи. «Тогда, может, отпразднуем?» – спросила она, подняв на меня глаза. «Мама решила устроить маленький праздник, чисто семейный. Ну, и мои друзья, конечно, будут. Блин, конечно, теперь, когда я так топил за то, что мы друзья, оказаться было невозможно. Конечно, когда?» – девушка робко улыбнулась, с надеждой. «Ох, охошеньки, завтра. В 5 начала. Придешь, само собой. Не знаю, надолго ли, но буду непременно». Кажется, Марина решила, что не все потеряно, и что мне просто нужно попрозрачнее дать понять, что к чему. Придется придумать для Хомутова план получше, иначе его рот выдвинет мне претензию за несоблюдение уговора. А мне такая репутация не нужна. Слово Скуратова для всех должно быть все равно, что кремень. В замке дела обстояли получше. Андронова нашла экипажи для всех шагоходов и усиленно тренировала их на полигоне. Планировала в ближайшее время перенести учения на территорию замка, поскольку именно этот объект предстояло защищать танком. Уделы зеленого клана переоборудовались с учетом использования серебряных сетей. Павел рассказал, что отец получил под это дело от императора нехилые субсидии, условием которых была передача опыта остальным кланам. Логично, город-то один. Так что у Шувалова была куча дел. Одних только встреч с баронами и князьями оказалось запланировано чуть ли не десяток, да и переговоры вести приходилось не по разу. Мне Шувалов намекнул, что сделал запрос его величеству на предмет получить дозволение досрочно вскрыть ячейку с родовым кодом, за особые мои заслуги в развитии обороноспособности Камнегорска. Спасибо, что не приписал открытие серебра как стратегического сырья себе. В общем, я ждал высочайшего решения, но без особой надежды. В одно из посещений дворца Шуваловых, куда я теперь ездил делиться новшествами, разговор зашел о специализации моего рода. Дело было за ужином, так что присутствовали все члены княжеской семьи. Как так получилось, что в городе появился и продолжает существовать до сих пор род ассасинов? Спросил я. В смысле, почему император допустил это? Мне кажется, правители не склонны поощрять подобные вещи, ведь убийца может добраться и до его величества. Чисто теоретически, разумеется. Дело в том, отложив вилку, проговорил князь, что некогда ваш род находился на службе у императора. Конечно, это было очень давно, с тех пор много воды утекло. То есть Скуратовы выполняли поручения белого клана, Шувалов кивнул, и тогда же возвысились, получая льготы, субсидии, награды и многое другое. А главное, Скуратовы получили от тогдашнего правителя особую привилегию, закрепляющую за ними владеть своей профессией вечно, и отмене этот документ не подлежит. То есть его величество полагал, что услуги моего рода понадобятся еще не одному его потомку, возможно, и правители пользовались ими довольно долгое время. Город пережил немало потрясений, борьба за власть часто достигала пика, и белый клан, как бы это сказать, оказывался на грани. Да что вспоминать далекое прошлое, если не так уж давно случилось восстание Лиловых. Вы о нем знаете, господин барон, у вас служат его бывшие члены. Да, мне известно о том инциденте. Выходит, недавнее нападение Гули едва не положило конец существованию профессии, которую никак иначе искоренить нельзя. Выходит, так, но я бы не сказал, что кто-то заинтересован в этом, господин барон. Услуги вашего рода время от времени требуются многим семействам, в частности, нашему. Заинтересован или нет, это еще нужно выяснить. Все, что случается впервые, вызывает подозрения. А гули еще никогда не нападали на город в таком количестве, и ни один род не оказывался полностью истреблен. Николай Скуратов тоже был бы сейчас мертв, не вмешайся судьба. Ну, или что там, так что, пожалуй, стоит поставить себе галочку. Конечно, на первый взгляд, нелепо предполагать, будто гули могут быть в сговоре с кем-то в городе, но чем черт не шутит, я тоже не думал, что напарник влепит мне пулю в голову, но дерьмо случается. Глава 40. Сидя в машине, которая везла меня в дом Фустовых, я размышлял о том, возможно ли вступить в сговор с гулями. В школьной столовой с моей подачи зашел разговор об их разумности. «Это просто вечно голодные твари», — сказал Павел, пожав плечами. «Думают только о том, как бы пожрать. Бешеные животные, по сути. Но в поисках еды они проявляют немалую изобретательность», — заметил Артем. «Иногда просто удивительную». «Как и обычные животные», — ответил княжич. «Я бы не назвал это прямо разумностью». «Да, обычные гули, конечно, умом не блещут», — согласилась женя. «Однако альгули, дело другое. Эти твари вполне сообразительны. Конечно, изучить их не удавалось, так как иглы маляка на них не действуют. Однако есть теория, что они способны даже разговаривать. Вообще, считается, что они у гулей вроде командиров. Вряд ли они разговаривают», — не согласилась Аня. Так решили некоторые ученые, потому что альгули могут принимать человеческую внешность, но это еще не доказательство. Неизвестно даже, является ли их внешний вид трансформацией тела или просто иллюзией. Это верно, поддержал сестру Павел. Может ли гуль под видом человека проникнуть в город, спросил я. Ребята уставились на меня с удивлением, затем рассмеялись. Нет, Коля, что ты, сказала женя, это исключено. Почему? Да потому что для этого нужны документы. А откуда им взяться у альгуля? К тому же, добавила Аня, всех приезжающих в Камнегорск проверяют на наличие копыт. Это то, что альгули не в состоянии изменить. А если самолетом? Не сдался я. Мой вопрос снова вызвал смех. Прости, но ты зря паришься, сказал Артем. Не представляю, как альгуль может оказаться на самолете. Да уж, кивнула женя, я и не парюсь. Просто интересно. В книгах про гули этот вопрос освещен не особо подробно, видимо, потому что о них мало информации. Ну, да, кивнул Павел, откуда ей взяться? Этих тварей убить-то непросто, что уж говорить про изучение. Вот этот разговор я вспоминал, глядя в окно автомобиля на бетонные, ощерившиеся пушками стены, рупоры громкоговорителей, недавно установленные серебряные сети, пешеходов, спешащих по делам под разноцветными зонтиками, машины и отливающие слюдой окна небоскребов. Если альгули способны говорить, если они разумны, чего исключать нельзя, значит, с ними можно прийти к соглашению, по крайней мере, теоретически. Допустим, кто-то в городе решил, что род Скуратовых стал слишком могущественным, или мешает чьим-то планам, да просто захапал многовато земли. Мог он подбить гулей напасть на их удел, собравшись всем миром, так сказать? По идее, вполне. Иначе как объяснить, что твари ломанулись такой толпой, какой прежде не атаковали? Итак, возьмем данную гипотезу как рабочую. Просто допустим, что так и было. Кому выгодно уничтожить Скуратовых? Во-первых, Пешкову, который зарится на их удел. Барон сразу влез на мою землю и уходить не хочет. Представляю, как его бесит, что я до сих пор жив. Во-вторых, возможно, император счел, что рота ассасинов под боком – штука опасная. К тому же, Скуратовы не поддержали его в войне с Лиловым кланом, а правители – люди злопамятные и подозрительные. Ну, как его величество решил, что пора избавиться от таких соседей. В-третьих, Самсонов. Да, барон всем видом показывает, что ему на моем уделе находиться в тягость, и что интересуется он землями Пешкова, а ко мне влез исключительно, чтобы насолить кузену. Но кто знает, чем он руководствуется на самом деле. Захоти я заграбастать чужую территорию, постарался бы убедить владельца, что ничего такого у меня и в мыслях нет. В общем, было о чем поразмыслить. Автомобиль въехал во двор замка Фустовых, обогнул круглую лужайку и остановился перед крыльцом. Охрана осталась внизу, вместе с моим арсеналом, который, как и в прошлый раз, пришлось сдать, а меня встретила одна из жен барона, миниатюрная женщина с заплетенными в сложную прическу волосами, голубыми глазами и улыбчивым лицом. «Господин барон», — пропела она, протягивая руку, над которой я галантно склонился, изобразив воздушный поцелуй. «Как я рада с вами, наконец, познакомиться!» Дочь нам все уши прожужжала. «Какой вы замечательный и сколько труда вложили в ее пьесу!» «Это преувеличение, госпожа Фустова. Я лишь дал несколько советов. В успехе спектакля нет ни капли моей заслуги». Еще и скромно одобрительно улыбнулась женщина. «Называйте меня просто Софией Павловной. Идемте, я познакомлю вас с остальными. До ужина еще полно времени. Вы играете в карты?» «Нет, увы. В дурака, конечно, я бы еще резанулся, но вряд ли в высшем обществе проводит время за этой игрой. Скорее уж, в моде какой-нибудь вист или преферанс. Однако я ошибся. Как, даже в покер?» Удивилась баронесса. «В покер играю. Ну, вот и чудно!» Обрадовалась София Павловна. «Прошу, господин Скуратов». Все уже собрались. В гостиной сидели барон, его вторая жена, высокая, худощавая женщина, лет на 5 старше Софии Павловны, советник Ладыжинский, перебиравший четки, Марина в шелковом золотистом платье до коленной с тонкой ниткой жемчуга на шее, а также двое юношей постарше меня, которых представили как баронетов, Алексея и Олега. Выходит, Марина – единственная дочь. Это объясняло, почему Фустов был в ее руках, как пластилин. Со всеми раскланившись и обменявшись с мужчинами рукопожатиями, я еще раз окинул собравшихся взглядом. Действительно, тесный семейный круг. Нетрудно почувствовать себя лишним. Однако все вели себя со мной очень приветливо, даже парни. Выходит, барон Скуратов котировался здесь как неплохая партия для Марины, потому что едва ли меня пригласили бы просто потому, что девушке так захотелось, даже несмотря на любовь к ней отца. Ну, или мне дали бы понять, чтобы на многое я не рассчитывал. Однако этого не было. Интересно, а как же договоренность с Хомутовыми? «Позвольте, я буду за банкомета», — сказал барон, беря колоду и ловко ее размешивая. Карты так и летали в его пальцах. Баронессы вежливо поаплодировали супругу. Однако та, что постарше, укоризненно сказала: «Сережа, ну, что ты опять фокусничаешь? Николай Семенович может подумать, будто ты шулер». «Ни в коем случае», — заверил я. «Подозревать господина барона в мошенничестве? Никогда. А зря», — озорно подмигнула Марина. Она сидела справа от меня, источая тонкий запах дорогих духов. «Не говори глупостей», — строго проговорила София Павловна. «Я надеялся, что праздник не ограничится игрой в карты». Так и оказалось. Через час явился дворецкий и объявил, что все готово. «Не угодно ли, мол, пожаловать в зал?» К моему удивлению, выяснилось, что в замке есть собственный семейный театр. Мы расселись в первом ряду, и на сцену вышли музыканты. Выглядели они пестро и эффектно. Видимо, одна из любимых групп Марины. После них были фокусники, потом гимнасты, дрессированные собачки и так далее. Я скучал, но виду не показывал. Смеялся, аплодировал и вообще подыгрывал семейству. Наконец, Марине вручили подарок, в награду за успех школьной пьесы. Это было крошечное существо, похожие на ящерицу, изумрудного цвета переливающаяся кожа, выпученные глаза с вертикальными зрачками, длинный гибкий хвост и лапы с тонкими, хваткими пальцами. На мой взгляд, не особо приятный питомец, но Марина прижала ящерку к груди и, кажется, была готова ее расцеловать. Уж не знаю даже, что ее сдерживало. Существо, почувствовав тепло тела, тут же свернулось, прикрыла глаза и замерла, изображая игрушку. По очереди Фустовы толкнули короткие речи на тему того, как они гордятся дочерью и сестрой. Не принимал в этом участие только Ладыжинский. Я почувствовал, что девушка ждет от меня тоже пары теплых слов. Пришлось выйти на сцену. Глава 41. Говорил я сдержанно, соблюдая дружеский тон. Однако, судя по тому, как горели глаза у Марины, зря старался. Она все равно восприняла мои слова чуть ли не как признание в любви. Когда я сел, украдкой пожала мне предплечье. На пухлых губках блуждала счастливая улыбка. Нелегко придется Хомутову, и мне, только в другом смысле. После развлекательной программы нас пригласили к столу. Ужин состоял из двух блюд и торта. Зажгли бенгальские огни. Только задувания свечек не хватало или елки. Наконец, барон пригласил меня переговорить мужской компанией. Однако оказалось, что присутствие сыновей и советника не предполагалось. Мы отошли вдвоем и расположились в маленькой гостиной с обшитыми дубом стенами и толстым ковром на полу. Фустов легко передвинул тяжелое кресло, чтобы сесть поближе ко мне. «Дорогой барон», — начал он негромко, проникновенным тоном, — «позвольте спросить прямо, каковы ваши планы на мою дочь?» Я приподнял брови, изобразив удивление. «Мы друзья, господин барон». Фустов понимающе кивнул, но взгляд остался острым, требовательным. «Это замечательно. Однако, думаю, для вас не секрет, что Марина к вам неравнодушна. Вы кажетесь сообразительным молодым человеком и вряд ли этого не заметили. Уверяю, что с моей стороны чисто дружеская симпатия. Я не об этом ведь спрашиваю. А о чем? Планируете ли вы жениться на Марине? Ах, да, в этом мире ведь свадьба вовсе не подразумевает наличие чувств. Насколько мне известно, у вашей дочери есть жених», — заметил я осторожно. «Вы про Хомутова?» «Да, господин барон. У вас с его родителями ведь имеется договоренность?» «Я бы так не сказал. Они встречались, и мы в шутку говорили о том, что однажды дело может закончиться свадьбой, однако никаких обязательств дано не было». «Ну, конечно, в шутку. Так я и поверил».